Глава 57. Соломинка, переломившая спину верблюда. Ключевое слово в буквальном смысле стало ключом. Когда я это поняла, россыпи отсылок стали не нужны. Вообще, я должна была догадаться еще тогда, когда впервые услышала слова Гэн-сан. Да, мне не нужно было идти в библиотеку, потому что эти слова я могла найти в учебнике средней школы. Идиому, которую любой слышал хотя бы раз. Нет тигра яростнее, чем тот, что разжигает тиранию. Строка из книги обрядов, Тангон 2. Ли Цзы. Записки о правилах благопристойности. Один из главных канонов конфуцианства. Я не уверена, что в этом есть необходимость, но, чтобы освежить память, вспомним историю. Жила-была женщина, свекра и мужа которой съели тигры-людоеды. А потом их жертвой стал ее сын. Когда ее спросили, почему она не уедет, женщина ответила: «Лучше жить в стране безжалостных зверей, чем в стране, которой правят тираны». Под словом «тираны» в данном случае подразумевалось тяжелое бремя налогов и воинской повинности. Если все так, как сказала Гэн-сан, и я назову этого тигра «разжигающим тигром», то, несомненно, эта фраза является первоисточником. Потому что, когда я впервые услышала эти слова в начальной школе, я почувствовала, что это вовсе не так, и не смогла понять их. «Любые правители лучше тигров-людоедов», — думала я. Я так думала не потому, что была ребенком, не способным осознать скрытый смысл текста. В то время наиболее неприемлемыми, наиболее непонятными для меня были чувства матери, женщины, которая заставила следовать своей идеологии не только свекра и мужа, но даже собственного сына. Конечно, теперь, узнав о всех формах правления, намного более жестоких, чем тигры, я не могу сказать, что не понимаю ее чувств. Но ощущение того, что я все же чего-то не прочувствовала, так и осталось. Поэтому я думаю, разжигающий тигр – это не сокращение от «нет тигра яростнее, чем разжигающий тиранию». Это «тигр яростнее того, что разжигает тиранию». То есть тиран среди тиранов. Что скажешь? Спросила я. Выслушав мою гипотезу на том конце телефонного провода, Сендзюгахара-сан на миг замолчала, а затем произнесла: «Что-то я в этом сомневаюсь». Очень прямолинейный отрицательный ответ. «Мне кажется, тебя водят за нос. Это Гаэн, то есть это не ты дала имя Кайи, а она». «Ну да». «Это сложно объяснить. Мне показалось, что Гаэн Изука, назвавший себя сэмпаем Ошина-сана, не считает нужным вдаваться в подробности. Честно говоря, даже я, встретившаяся и поговорившая с ней, не смогла полностью ее понять. Я никогда не смогу объяснить это. Однако у нее просто не было повода водить меня за нос. В отличие от случая с Синдзюгахарой-сан и огненными сестрами. Для нее я была частью массовки». «Как мы можем понять ее? Может, она врет? Или, может быть, у нее есть какая-то скрытая цель?» «Скрытая цель?» «В любом случае, не исключено, что она как-то связана с Камбару». «А?» Я была ошарашена. Не думала, что в нашем разговоре появится Камбару сам. «Насколько я помню, Гаэн – девичья фамилия матери Камбару. В средней школе я часто слышала, что ее называли Гаэн Суруга. Насколько я знаю, имя ее матери Тоя. Я ничего не смогу сказать, пока не спрошу прямо, но я готова биться об заклад, что это не просто совпадение». «Верно. Суруга, Тоя, а теперь Изу. Странно не заподозрить связь. Не очень популярные имена». «Кроме того, Камбура сказала, что она унаследовала обезьянью лапу от матери. И в этом случае Гаэн кажется весьма подозрительной». «Ага. Но я и сама не сказала бы, что она открытой души человек. Я в самом деле так думала. Не только потому, что казалось, будто она может командовать эпизод-куном, или потому, что она верно угадывала разные факты обо мне. Нет ничего, чего бы я не знала. Вот это». Эта фраза пронзила мое сердце. Как шип, как кол. «Кстати говоря, разве Гаэн не значит пожарный? Будет круто, если она и окажется виновницей пожара в твоем доме и в руинах школы. Какая ирония». «Да нет, конечно. Ирония? Вряд ли. Кстати, Синдзигахара-сан, Ты пыталась связаться с Камбару-сан? Сензюгахара-сан не знала о пожаре в руинах школы до того, как я рассказала ей об этом. Но она наверняка беспокоилась о здоровье своего драгоценного Кахая. Учитывая, сколько свободного времени образовалось у нее из-за гриппа, наверняка она уже попыталась что-нибудь выяснить. Пыталась. Сензюгахара-сан поступила так, как я и ожидала. Но ничего не вышло. Меня перекинуло на службу голосовых сообщений. Так что ее телефон выключен или вне зоны. Конечно, от них не было невесточки. Они в самом деле из тех детей, которые, поступив в университет, не возвращаются домой даже на Новый год. Это будущее почти наступило. Почему-то я чувствовала, что эти двое так и поступят. Интересно, смогут ли они оставить свои дома? Особенно Рараги-кун. Мне показалось, что сестры его не отпустят. Даже если он скажет им, что переедет в общежитие, его ждет судьба главного героя Мизери. Роман Стивена Кинга. Ну, если Арараги-кун и Камбаро-сан смогли встретиться, едва ли они сделают что-то безрассудное. Но кто их знает? Раз уж мы заговорили об этом, наверное, Гэн-сан приехала в город из-за Камбаро. Другими словами, Арараги-кун и этот мальчик-полувампир могут снова сойтись на поле боя. Ах. Да о чем он думает? Вздохнула Сензюгахара-сан. Хм. Я не смогла найти слов утешения. Хотя у меня, конечно, было свое мнение, но Сензюгахари-сан, видимо, было больнее. Ладно, неважно. Похоже, ей приходилось сдерживаться и проглатывать много вещей, которые вертелись на языке. Ее выносливость ужасна настолько же, насколько страшна инициативность. Подозреваю, именно этого стоит ожидать от девушки, которую Кайи сопровождал более 2 лет. Я не очень люблю терять вещи, но я умею ждать. Так что я дождусь их возвращения как настоящая леди. Ага. И оторвусь на них по полной, когда они вернутся. А? И это тоже как настоящая леди? Рараги-кун и Камбаро-сан из огня да в полыми. Забудем об этом. У нас есть проблема посерьезней. Вернемся к главному вопросу. Сказала Сензюгахара-сан. Они в беде, но и нам не легче. Разжигающий тигр, говоришь? Предположим, мы рискнем и поверим этой Гайон-сан. То, насколько она выделила слово «предположим», было связано с собственным опытом, когда ее обманули 5 человек. Кстати говоря, одним из них был Кайки Дэйшу, который, как и Ошина-сан, был Кахаем Гайон-сан. Лично мне название «Разжигающий тигр» навевает мысли о прошлом. И то, и другое читается как «како» — «прошлое». Но пишется разными иероглифами. Прошлом? Да, но круче был бы пылающий тигр. Его можно увязать с травмой. Читается как Тора и Тора-ума. Травма? О нет, прости, плохой каламбур. Не очень оригинальный. Смущенно сказала Сензюгахара-сан. Обычно она вставляла такие каламбуры по любому поводу. Как будто это было ее любимым занятием. Но каламбур, высосанный из пальца, звучал чудовищно. Однако я поняла, что она пыталась сказать. Прошлое и тигр. Ладно, не время шутки шутить. Хотя никто и не смеется. Сказала она чрезмерно серьезным голосом. Забудем про имя и забудем о том, новый ли это вид Каи. Он же опасен. Все-таки в отличие от моего краба или улитки Майотян, его действия направлены наружу, а не вовнутрь. Как и у левой руки Камбару. Что ты имеешь в виду? Что ты имеешь в виду, что я имею? Что тут непонятного? Раздраженно сказала Сензюгахара-сан, но я в самом деле не понимала. Что она хочет сказать? Я позвонила просто, чтобы узнать ее мысли о названии «Разжигающий тигр», которое мне подсказала Гаэн-сан. Хоть и несколько загадочным образом. И, видя, насколько Сензюгахара-сан отрицательно к этому отнеслась, я начала успокаиваться. «Да о чем я? И твой дом, и руины школы сгорели?» «Да, но, к сожалению, нет никаких доказательств того, что тигр с этим как-то связан». «Это не важно. Помимо макроскопической долгосрочной общности мест, которые ты хорошо знаешь, нет ли более микроскопической краткосрочной связи?» «Чего?» Несмотря на то, что она все это выговорила, я по-прежнему не понимала. Нет, наверное, все же понимала. Но я закрывала глаза. Пожары начались на следующий день после того, как я встретила тигра. Нет, сказала она. Видимо, ей сложно произнести это вслух. Она хочет, чтобы я сама догадалась. Но Синдзюгахара-сан высказалась сама. А разве места, где ты спала, не сгорают одно за другим? Другими словами, если так пойдет дальше, не сгорит ли этой ночью мой дом или дом Арарагикуна? Ее голос казался безразличным, но угроза была вполне реальной.